Джордж Мартин. Второй вид одиночества. 18 июня. Мой сменщик сегодня стартовал с Земли. Разумеется, пройдет не меньше 3 месяцев, прежде чем он сюда доберется. Главное, парень уже в пути. Сегодня он стартовал с мыса так же, как и я 4 бесконечных года назад. На станции Комарова его ждет лунный катер, затем еще одна пересадка на лунной орбите, там находится станция «Открытый космос». Именно тогда, наконец, начнется настоящее путешествие, потому что до этого момента можно было говорить лишь о прогулке по двору. Итак, Харон помчит его дальше, как и меня 4 года назад. И лишь когда Луна и Земля скроются из вида, он осознает до конца, что его ждет. Да, конечно, приятель, ты с самого начала знал, на что соглашаешься, но между знать и чувствовать — огромная разница. Теперь он ощутит это всем сердцем. На орбите Марса он сделает остановку, чтобы отправить груз в город Буркс, затем еще несколько остановок на поясе астероидов, а потом Харон начнет набирать скорость и будет мчаться очень быстро до самого Юпитера. И еще быстрее, когда пронесется мимо него, использовав гравитацию огромной планеты, чтобы придать себе дополнительное ускорение. Между прочим, больше остановок Харон делать не будет, пока не доберется до меня. Звездное кольцо по имени Цербер, расположенное в 6 миллионах миль от Плутона. У моего сменщика будет достаточно времени, чтобы думать, чем, собственно говоря, я и сейчас, 4 года спустя, продолжаю заниматься. А что здесь еще делать? Корабли редко сюда заглядывают, а от фильмов, пленок и книг через некоторое время начинает тошнить. Остается только одно — предаваться размышлениям о прошлом и мечтать о будущем. И изо всех сил сражаться с одиночеством и скукой, которые норовят свести тебя с ума. Да, эти 4 года были очень длинными. Но они почти подошли к концу. Как здорово будет вернуться назад. Снова пройтись по траве. Посмотреть на облака и съесть огромную порцию мороженого с орехами и фруктами. Но, несмотря на все это, я нисколько не жалею, что оказался здесь. 4 года полного одиночества в темноте космоса принесли мне огромную пользу. Впрочем, не могу сказать, что я оставил на Земле много хорошего. Дни, проведенные там, кажутся теперь такими далекими и словно затянутыми туманом. Но если постараться, я могу вернуться в прошлое и вспомнить свою жизнь на Земле. Не могу утверждать, что воспоминания эти относятся к разряду приятных. Мне требовалось время, чтобы подумать. А здесь его было больше, чем достаточно. Человек, который отправится назад на Хароне, заметно отличается от того прежнего, прибывшего сюда 4 года назад. На Земле я устрою свою жизнь по-новому. Вот увидите, так и будет. июня. Сегодня прилетел корабль. Разумеется, я не знал о его прибытии. Корабли редко посещают Звездное кольцо, а энергия, с которой я имею дело, превращает радиосигналы в бессмысленный треск. К тому времени, когда корабль наконец прорвался сквозь статические помехи, сканеры станции уже увидели его и сообщили мне о его появлении. Это был, вне всякого сомнения, кольцевой корабль. Значительно больше, чем ржавые посудины из старой системы вроде Харона, надежно защищенные от ударов 0 пространственных вихрей. Когда я направился в диспетчерскую, чтобы его принять, мне в голову пришла неожиданная мысль. Возможно, для меня это последний корабль. А может быть и нет. Осталось еще 3 месяца. Достаточно времени для 2 дюжины кораблей. Впрочем, сказать заранее ничего нельзя. Почему-то эта мысль вызвала у меня беспокойство. За 4 года корабли стали частью моей жизни, причем очень важной. Они придают смысл моему существованию. А тот, что прилетел сегодня, может оказаться последним, поэтому следовало его как следует запомнить. Диспетчерская находится в самом сердце моей станции. Ничего особенного. Маленькое помещение, и стоит закрыться двери, как ты оказываешься среди белых стен, под белым потолком, да и пол у тебя под ногами белый. Все какое-то безликое. В комнате имеется лишь консоль в форме подковы и одно единственное мягкое кресло. Сегодня я уселся на него, возможно, в последний раз. Я пристегнул ремни, надел наушники и шлем, затем потянулся к консоли и занялся рычагами и кнопками. и комната исчезла. Естественно, я знаю, что это голограмма. Но когда я сижу в кресле, мне все равно. Я больше не нахожусь на станции, я парю в космосе. Контрольные консоли, кресла остаются на своих местах, зато остальное исчезает, уступая место такой пронзительной темноте, что становится больно глазам. Она повсюду, надо мной, подо мной, вокруг меня. Далекое солнце кажется всего лишь звездой, одной из множества на расстоянии в тысячи миль. Так было всегда. И сегодня тоже. Я оказался в полном одиночестве в огромной вселенной наедине с холодными звездами и звездным кольцом по имени Цербер. Я видел его как будто изнутри, и в действительности оно огромно, но отсюда не представляет собой ничего особенного. Его поглощает бесконечный космос, превращая в тонкую серебряную нить, парящую во мраке. Мое жилище занимает лишь крошечную частичку в круге, чей диаметр превышает 100 миль. Остальное — это проводники, сканеры, силовые установки, а также ждущие своего часа генераторы нуль пространства. Я нажал кнопку на консоли, включая их, и в самом центре кольца родилась новая звезда. Сначала она была крошечной точкой, затерявшейся среди своих подруг. Сегодня вспыхнула ярко-зеленая. Но так бывает не всегда и продолжается недолго. Нуль пространства имеет множество цветов. Проснувшиеся генераторы изливали внутрь кольца невероятное количество энергии, которое разорвет само пространство, образовав в нем большую дыру. Подобная ей дыра была здесь задолго до появления Цербера, задолго до человека. Люди обнаружили ее случайно, когда добрались до Плутона. Вокруг нее они построили кольцо. Чуть позже нашли еще две и тоже окружили их кольцами. Эти дыры очень маленькие, но их можно увеличить ценой огромных затрат энергии, которую загоняют в эти крошечные, невидимые отверстия в ткани Вселенной, пока мирная поверхность нуль пространства не начинает бурлить и не образуется воронка. Так и произошло сейчас. Звезда в центре кольца увеличилась в размерах, а потом стала плоской, превратившись в пульсирующий диск. Она продолжала оставаться самой яркой точкой во Вселенной и росла прямо на глазах. Из вращающегося зеленого диска вырвались огненно-оранжевые копья, потом исчезли, и вместо них появились дымно-голубые щупальца. Внутри зеленого поля вспыхнули красные искры, они стали медленно увеличиваться, и вскоре все цвета перемешались. Плоская вращающаяся разноцветная звезда стала в два раза больше и продолжала расти. Потом она начала вращаться все быстрее и быстрее, превратившись в настоящий космический водоворот, вихрь пламени и света. Появилась воронка нуль пространства. Воющий ураган, который вовсе не является ураганом и не издает ни звука, потому что космос всегда молчит. И вот к этой воронке и устремился корабль. Сначала он казался движущейся звездой, затем единую долю секунды, практически неуловимую для человеческого глаза, начал принимать знакомые очертания и форму. Он походил на серебристую пулю, прочертившую черный мрак, пулю, которую послали прямо в вихревую воронку. Они все здорово рассчитали. Корабль пронесся точно через центр кольца, и его окутали кружащие в водовороте цвета. Я начал быстро нажимать на рычаги и кнопки. Воронка исчезла так же неожиданно, как возникла. Естественно, и корабль вместе с ней. И снова я остался наедине со звездами. Я прикоснулся к другой кнопке, чтобы возвратиться в безликую белую комнату, и принялся расстегивать ремни. Возможно, в последний раз. По какой-то неведомой мне причине я надеялся, что это не так. Пора себе признаться. Я буду скучать по кораблям и мгновениям вроде того, что пережил сегодня. Надеюсь, мне доведется еще несколько раз испытать удивительные ощущения, когда генераторы нуль пространства оживают под руками, а сам я плаваю среди звезд и наблюдаю за тем, как бурлит и беснуется вихревая воронка. Ну, хотя бы один раз, прежде чем я отсюда улечу. «23 июня. Тот корабль заставил меня задуматься, даже больше, чем прежде. Забавно, я провел сквозь нульпространственную воронку огромное количество кораблей, но мне ни разу не пришло в голову представить себя пассажиром одного из них. По другую сторону нульпространства находится совершенно новый мир. Второй шанс. Это богатая зеленая планета, расположенная так далеко, что астрономы не уверены, в нашей ли она галактике. В этом и состоит удивительная особенность дыр. Ты не узнаешь, куда они ведут, пока сам не отправишься в путь. В детстве я много читал про путешествия к звездам. Большинство людей считали, что это невозможно. Но те, что верили, всегда говорили, что первой системой, которую мы исследуем и колонизируем, будет Альфа Центавра, так как она расположена ближе всего к Земле. Но получилось так, что наши колонии находятся на орбитах Солнц, которые мы даже не в состоянии увидеть. Вряд ли мы когда-нибудь доберемся до Альфа Центавра. Почему-то я никогда не думал о колониях, применительно к себе. И сейчас не могу. Земля — это то место, где я потерпел поражение. И именно там я должен одержать победу. А колонии станут всего лишь очередным убежищем, бегством от реальности. Как, например, Цербер. июня. Еще один корабль. Выходит, предыдущий не был последним. А как насчет этого? июня. Почему человек добровольно соглашается на подобную работу? Почему бежит на звездное кольцо, расположенное в 6 миллионах миль от Плутона, чтобы стеречь дыру в пространстве? Почему выбрасывает 4 года своей жизни, оставаясь в одиночестве, в полном мраке? Почему? В самом начале я часто задавал себе эти вопросы и тогда не смог найти на них ответов. Думаю, сейчас могу. Тогда я страшно жалел, что поддался порыву и оказался здесь. Теперь мне понятно, что мной двигало. И, по правде говоря, никакой это был не порыв. Я сбежал на Цербер. Сбежал, чтобы спастись от одиночества. Звучит не слишком логично? Вы ошибаетесь. Я отлично знаю, что такое одиночество. Оно шагает рядом со мной всю жизнь, столько, сколько я себя помню. Существует два вида одиночества. Большинство людей не замечают разницы, но только не я, потому что попробовал оба вида. Люди пишут и говорят про одиночество тех, кто улетает на звездные кольца. Маяки в космическом пространстве и все такое. И они правы. Здесь, на Цербере, мне порой кажется, будто я единственное живое существо во Вселенной. А Земля явилась мне в горячечном бреду. Люди, которых я знал, плод моего воображения. Порой возникают моменты, когда мне так хочется с кем-нибудь поговорить, что я вою от бессилия и колочу кулаками в стены. Иногда скука набрасывается на меня и грозит свести с ума. Но бывают и другие времена. Когда прилетают корабли, когда я выхожу наружу, чтобы починить что-нибудь. Или когда просто сижу в кресле и представляю, как плаваю среди звезд, наблюдая за ними. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я одинок? Да. Но это торжественное, наполненное печальными размышлениями, трагическое одиночество, которое человек так яростно ненавидит и так сильно любит, что хочет испытать его снова. Но есть и другой вид одиночества. Для него не нужен Цербер, потому что его можно отыскать в любом месте на Земле. Я находил. Всюду, куда бы ни пошел, во всем, что бы ни делал. Это одиночество людей, угодивших в собственную ловушку. Одиночество людей, которые так часто произносили неверные слова, что теперь им не хватает смелости что-либо сказать вообще. Одиночество, рожденное не огромными расстояниями, а страхом. Одиночество людей, которые остаются наедине с самими собой в прекрасно меблированных квартирах, в многолюдных городах, потому что им некуда пойти и не с кем поговорить. Одиночество людей, которые идут в бар, чтобы познакомиться там с кем-нибудь, и вдруг обнаруживают, что не знают, как начать разговор, и им не хватит мужества сделать это, даже если бы они знали, как. В таком одиночестве нет ничего величественного, ни поэзии, ни смысла. Это печальное, жалкое, мерзкое одиночество, и от него просто разит жалостью к самому себе. Да, иногда одиночество среди звезд причиняет боль. Но гораздо труднее чувствовать себя одиноким в веселящейся компании. Поверьте мне. Тридцатое июня. Прочитал вчерашнюю запись. Разговоры прожалось к себе. 1 июля. Прочитал вчерашнюю запись. Даже после 4 лет, проведенных здесь в полном одиночестве, я пытаюсь сражаться с самим собой всякий раз, когда стараюсь быть честным. Плохо. Если я хочу, чтобы теперь все изменилось, мне необходимо понимать себя. В таком случае, почему я пытаюсь высмеивать себя, когда прекрасно понимаю, что одинок и уязвим? Почему я не признаюсь в том, что боюсь жизни? Ведь никто никогда не прочитает моих записей. Я разговариваю о себе с самим собой. Почему же многое не решаюсь сказать? 4 июля. Сегодня не было никаких кораблей. Скверно. Ни один земной фейерверк не сравнится с великолепием красок, танцующих в вихревой воронке. А мне так хочется устроить себе праздник. Но почему я придерживаюсь земного календаря здесь, где годы превращаются в века, а времена года всего лишь смутные воспоминания о чем-то далеком? Июль ничем не отличается от декабря, так какая во всем этом польза? 10 июля. Ночью мне приснилась Карен. И теперь я никак не могу прогнать воспоминания о ней, хотя мне казалось, я давно похоронил их. И в любом случае, это все были мои фантазии. Может быть, даже она меня любила? Нет, конечно, я ей нравился, но не больше, чем дюжина других парней. Я не стал для нее особенным. И она так и не узнала, насколько была мне дорога. И не узнала, как отчаянно мне хотелось быть для нее единственным и самым главным. Ну, хоть для кого-нибудь. Вот почему я выбрал ее. Но я не должен был испытывать такую боль, потому что не имел на нее никаких прав. Мне казалось, что я имею. И страдал. Впрочем, мне некого винить, кроме самого себя. Она тут совершенно ни при чем. Карен никогда и никому сознательно не причинила вреда. Просто она не понимала моей слабости. Даже здесь, в самом начале этого 4-летнего срока, я продолжал видеть ее во сне. Мне снилось, что она изменила свое решение, что она будет меня ждать. Но это были мечты. А потом мне удалось договориться с самим собой. Теперь я знаю, она меня не ждет. Я ей не нужен и никогда не был нужен. Всего лишь друг. Вот почему я не люблю видеть ее во сне. Это плохо. Когда я вернусь, то не должен интересоваться, что произошло с Карен за время моего отсутствия. Я обязан начать все сначала. Мне придется найти кого-нибудь, кому я буду действительно нужен. Но ничего не получится, если я стану постоянно возвращаться в прошлое. 18 июля. Прошел месяц с тех пор, как мой сменщик покинул Землю. Харон наверняка уже находится в поясе астероидов. Осталось 2 месяца. июля. Кошмары! Боже, помоги мне! Мне снова снится Земля. И Карен. Я ничего не могу с этим поделать. Каждую ночь одно и то же. Забавно, что я называю Карен кошмаром. Ведь раньше она была сном. Прекрасным сном. Длинные мягкие волосы. Звонкий смех. Сияющая улыбка. И в этих снах Карен нуждалась во мне. Желала и любила меня. Кошмары преподносят мне горькую правду. Они всегда одинаковые. Я вижу наш последний вечер. Он был прекрасным, как и все вечера. Мы ужинали в моем любимом ресторане, а потом отправились на шоу. Мы беззаботно болтали о самых разных вещах и много смеялись. Только позже, уже у нее дома, когда я попытался сказать ей, как много она для меня значит, я помню, что почувствовал себя глупым и бездарным, когда пытался сформулировать свои мысли. Помню, как спотыкался о собственные слова. Все пошло не так. Я помню, как она тогда на меня посмотрела. У нее было странное выражение. А потом она попыталась лишить меня надежды и иллюзий. Мягко. Она всегда была очень мягкой и доброй. А я смотрел в ее глаза и слушал голос. Но я не увидел любви. Только жалость, наверное. Жалость к косноязычному придурку, мимо которого проходит жизнь, а он даже не может ее ухватить. И не потому, что не хочет. Он боится и не знает, как это сделать. Она любила его по-своему. Эта девушка любила всех. Она пыталась ему помочь. Подарить хотя бы немного своей уверенности. Немного смелости и отваги, с которой относилась к жизни. И до определенной степени ей это удалось. Однако придурок мечтал о том дне, когда больше не будет одинок. И не понял, что Карен просто попыталась ему помочь. Он решил, что она его мечта, притворившаяся в жизнь. Естественно, придурок с самого начала подозревал, как обстоят дела в действительности, но лгал самому себе. А когда больше не смог себя обманывать, то испытал боль. Он не был из той породы людей, у которых раны быстро заживают. Ему не хватило смелости попытаться начать все снова с кем-нибудь другим. И он сбежал. Надеюсь, что кошмары прекратятся. Я не могу их больше выносить, ведь они приходят каждую ночь. Снова и снова мне приходится переживать тот разговор в квартире Карен. Я провел здесь 4 года. Очень внимательно себя изучил и изменил то, что мне не нравилось. Точнее, постарался это сделать. Я изо всех сил пытался набраться уверенности в себе, чтобы справиться с болью от новых отказов, прежде чем признание придет ко мне. Но теперь я знаю себя очень хорошо и понимаю, что мне удалось лишь частично добиться успеха. Некоторые вещи всегда будут причинять боль, и я не смогу с ней справляться так, как мне хотелось бы. Воспоминания о нашем последнем вечере с Карен всегда будут со мной. Боже, сделай так, чтобы кошмары оставили меня в покое. «26 июля. Снова кошмары. Пожалуйста, Карен, я любил тебя. Оставь меня, прошу тебя!» «29 июля. Благодарение Богу! Вчера прилетел корабль. Как же он мне был нужен!» Его появление помогло мне на время забыть о Карен. А сегодня ночью, впервые за целую неделю, она мне не приснилась. Вместо нее я увидел воронку нуль пространства и бушующий безмолвный ураган. 1 августа. Кошмары вернулись. Это старые воспоминания, менее значительные, но не менее болезненные. Глупости, которые я говорил, девушки, с которыми так и не встретился, вещи, которые не сделал. Плохо, очень плохо! Мне постоянно приходится напоминать себе, что я изменился. Теперь я новый человек, которого сам создал здесь, в 6 миллионах миль от Плутона. Я сотворен из стали, из звезд, и нуль пространства. Жесткий, уверенный в себе. И я не боюсь жизни. Мое прошлое осталось у меня за спиной. Но оно продолжает причинять боль. 2 августа. Корабль прилетел. Кошмары продолжаются. Проклятие. 13 августа. Несколько ночей назад появился еще один корабль. После никаких снов. Намечается четкая схема. Я изо всех сил сражаюсь с воспоминаниями. Стараюсь думать просто о земле. У меня было много хорошего и ждет еще больше, когда я вернусь. Я сделаю все, чтобы это было именно так. Я больше не позволю дурацким кошмарам меня преследовать. Ведь с Карен связано столько прекрасного, о чем я готов с удовольствием вспоминать. Почему же я не могу? Августа. До прибытия Харона остался месяц. Интересно, каков он, мой сменщик? И что загнало его сюда? Сны о земле продолжаются. Нет, их следует назвать снами Акары. Неужели я уже боюсь даже писать ее имя? Августа. Еще один корабль. Когда он скрылся из виду, я остался смотреть на звезды и провел в диспетчерской, наверное, несколько часов. Тогда мне казалось, что время пролетело мгновенно. Здесь очень красиво. Одиноко? Да. Но какое это одиночество? Ты один в космосе. Звезды россыпью сияют у твоих ног, венчают голову. И каждая из них — солнце. Однако они все равно кажутся мне холодными. Я начинаю дрожать, чувствую себя крошечной бездомной пылинкой в огромном пространстве Вселенной, пытаясь понять, откуда она взялась и что она означает. Надеюсь, мой сменщик, кем бы он ни был, сумеет по достоинству оценить эту красоту и величие. Ведь на свете так много людей, которые на такое не способны или просто не хотят сделать над собой усилия. Они ведут ночной образ жизни и никогда не смотрят на звездное небо у них над головой. Надеюсь, мой сменщик не из их числа. 24 августа. Когда я вернусь на Землю, я обязательно постараюсь узнать, как живет Карен. Как же иначе я могу делать вид, что все будет по-другому, если не в состоянии набраться храбрости, чтобы с ней встретиться? Все действительно будет по-другому. Вот почему я должен поговорить с Карен, чтобы доказать себе, что я изменился. 25 августа. Какую чушь я написал вчера? Разве я смогу встретиться с Карен? Что я ей скажу? Я снова начну себя обманывать и в конце концов сгорю дотла. Нет, я не должен видеть Карен. Проклятье, я даже сны о ней переношу с трудом. 25. Окончание рассказа Джорджа Мартина «Второй вид одиночества» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Второй вид одиночества. Окончание. Последнее время я часто отправляюсь в диспетчерскую и выхожу наружу. Кораблей нет. Но я обнаружил, что мои прогулки заставляют тускнеть воспоминания о Земле. Я все больше и больше понимаю, что стану скучать по Церберу. Через год на Земле я буду смотреть в звездное небо и вспоминать сияние звездного кольца. А еще я никогда не забуду, как смешивались и резвились цвета в воронке, образовавшейся в ткани Вселенной. Жаль, что я никогда не занимался голограммами. На Земле можно сколотить целое состояние, сняв на пленку эту восхитительную картину. Танцующая пустота. Поразительно, что никому в голову не пришла подобная идея. Может быть, предложить сделать это своему сменщику? Отличное занятие, чтобы скоротать время, если ему, конечно, будет интересно. Земля станет богаче, если кто-нибудь привезет туда такую запись. Я бы и сам ее сделал, будь у меня необходимое оборудование, а времени, чтобы кое-что переделать, уже нет. 4 сентября. Я выхожу наружу каждый день, вот уже целую неделю. И больше никаких кошмаров. Только сны о бездонном мраке, рассвеченном яркими красками нуль пространства. 9 сентября. Продолжаю выходить и наслаждаться красотой Вселенной. Скоро, очень скоро я всего этого лишусь. Навсегда. У меня такое ощущение, что я должен использовать каждую секунду. Мне необходимо запомнить, как здесь все устроено, чтобы сохранить в душе красоту, величие и могущество Цербера и унести их с собой на землю. 10 сентября. Довольно долго нет кораблей. Неужели все закончилось, и я видел последний? 12 сентября. Сегодня корабля не было, но я вышел наружу и разбудил генератор, чтобы еще раз послушать рев вихря. Почему я пишу, что он ревет и воет? В космосе нет звуков. Ничего не слышно. Но я смотрю, и он ревет. Звуки тишины. Но не такие, которые воспевают поэты. 13 сентября. Сегодня я снова наблюдал за воронкой, хотя не было никакого корабля. Я никогда не делал ничего подобного раньше. Это запрещено, потому что баснословно дорого с точки зрения затрат энергии, а Цербер существует за счет энергии. Так почему? Я не хочу расставаться с космическим водоворотом, но мне придется. Скоро. Четырнадцатое сентября. Идиот, идиот, идиот! Что я делаю? Харон прибудет меньше, чем через неделю, а я пялюсь на звезды, будто никогда их не видел. Я даже не начал собирать вещи, а я еще должен почистить все записи для моего сменщика и привести в порядок станцию. Идиот! Почему я трачу зря время, делая эти записи? 15 сентября. Собираясь, я нашел кое-какие диковинки. Вещи, которые пытался спрятать от себя. Например, роман, который написал в первые полгода и считал, что он замечательный. Мне не терпелось поскорее вернуться на землю, чтобы продать его и стать писателем. Да-да! Прочитал его через год. Настоящая дрянь. А еще я нашел фотографию Карен. 16 сентября. Сегодня я взял бутылку виски и стакан с собой в диспетчерскую. Выпил за космический мрак и звезды, и мою воронку. Я буду по ним скучать. 17 сентября. По моим расчетам остался один день. Один! А потом я отправлюсь домой, чтобы заново начать жизнь. Если мне хватит смелости ее прожить. 18 сентября. Почти полночь. Никаких признаков Харона. Что случилось? Скорее всего, ничего. Расписание движения кораблей никогда не было абсолютно точным. Иногда расхождения составляют целую неделю. Так почему я волнуюсь? Проклятье! Я и сам опоздал сюда. Интересно, что думал тот несчастный парень, которого я сменил? 20 сентября. Вчера Харон тоже не прилетел. Я устал ждать, взял бутылку виски и снова отправился в диспетчерскую, чтобы выпить еще раз за звезды и за воронку. Я разбудил ее, заставил полыхать разноцветным пламенем и снова выпил. У меня набралось много тостов, и бутылка опустела. А сегодня у меня такое ужасное похмелье, что мне кажется, я ни за что не доберусь до земли живым. Я вел себя неразумно. Команда Харона могла увидеть сияние воронки. Если они на меня настучат, я получу только очень маленькую часть денег из тех, что ждут меня на земле. 21 сентября. Где Харон? Неужели с ним что-то случилось? Может быть, он не прилетит? 22 сентября. Я снова вышел наружу. Красота. Какое одиночество и безграничное пространство! Тревожное — вот слово, которое я наконец нашел. Тревожная и не дающая покоя красота. Иногда мне кажется, что я совершу глупость, если улечу отсюда. Я добровольно отказываюсь от вечности ради куска пиццы, постельных утех и ласковых слов. Нет! Что, черт подери, я пишу? Нет, я вернусь, конечно же, я вернусь. Мне нужна земля, я скучаю по земле, я хочу туда вернуться. И на этот раз все будет иначе. Я найду другую Карен, и у нас все получится. 23 сентября. Я болен? Господи, я болен, о чем я думаю? Мне казалось, что я изменился, но теперь у меня есть сомнения по этому поводу. Я вдруг понял, что действительно думаю о том, чтобы остаться еще на 4 года. Я не хочу, нет. Но, похоже, я по-прежнему боюсь жизни, земли, всего. Поторопись, Харон. Поспеши, пока я не передумал. 24 сентября. Карен или космическая воронка? Земля или вечность? Проклятие, как я могу даже думать такое? Карен, земля! Я должен набраться смелости. Должен приготовиться к боли. Я должен понять, что такое жизнь. 25 сентября. Харон не прилетел. Он опаздывает на целую неделю. Иногда такое случается, но не слишком часто. Он скоро будет здесь. Я знаю. 30 сентября. Ничего. Каждый день я наблюдаю и жду. Я слушаю мои сканеры и выхожу наружу, чтобы взглянуть. Так еще никто не опаздывал. Что произошло? Третье октября. Сегодня прилетел корабль. Не Харон. Сначала, когда его появление уловили сканер, я решил, что это он, и так громко заорал, что мог легко разбудить воронку. Но потом я вгляделся и понял, что корабль мчится вперед, даже не собираясь сбрасывать скорость. Я вышел наружу и пропустил его, а потом еще долго оставался среди звезд. 4 октября. Я хочу домой. Где они? Я не понимаю. Не понимаю. Они не могут оставить меня здесь. Не могут. Они не оставят меня. 5 октября. Корабль снова не Харон. Раньше я с нетерпением ждал их появления. Теперь я их ненавижу, потому что они не Харон. Я все равно пропустил его. 7 октября. Я распаковал вещи. Глупо жить на чемоданах, если я даже не знаю, когда прилетит Харон и случится ли это вообще. Но я продолжаю его ждать. Я знаю, что он прилетит, просто он где-то задержался. Объяснений можно найти множество. Надо заняться кольцом. Ведь я так и не привел его в порядок для своего сменщика, поскольку наблюдал за звездами вместо того, чтобы делать что-нибудь полезное. 8 октября или около того. Мрак и отчаяние. Я знаю, почему не прилетел Харон. Еще не время. В календарь закралась ошибка. Сейчас январь, а не октябрь. Я много дней жил, считая, что сейчас другой месяц. Даже отпраздновал 4 июля не в тот день. Я обнаружил это вчера, когда занимался делами. Мне хотелось убедиться, что все в полном порядке. Для моего сменщика. Только сменщика не будет. Харон прибыл 3 месяца назад, а я его уничтожил. Как только это произошло, я понял, что натворил. Боже, я выл несколько часов подряд. А затем передвинул назад настенный календарь и забыл. Может быть, сознательно. Наверное, я был не в силах снова пережить те воспоминания. Не знаю, знаю только, что я забыл. А вот теперь вспомнил. Я помню все. Сканеры предупредили меня о том, что появился Харон. Я ждал, наблюдал. Пытался впитать как можно больше звездного света и окружающего их мрака, чтобы мне хватило до конца жизни. И вот, разрезая этот мрак, возник Харон. В сравнении с кольцевыми кораблями казалось, что он двигается ужасно медленно. Он был таким маленьким. мое спасение, моя смена. Я смотрел на него и думал, какой он хрупкий, дурацкий, ужасно уродливый, убогий. Он напомнил мне о земле. Он направлялся в док, свалившись на кольцо прямо сверху, искал убежище в обитаемом секторе Цербера. Как же медленно он летел, а я наблюдал за его приближением. Неожиданно я спросил себя, а что я скажу команде и своему сменщику? И что они подумают обо мне? И вдруг внутри у меня все сжалось. Я понял, что не вынесу этого. И возненавидел Харон. Вот почему я разбудил космическую воронку. Красная вспышка. Желтые языки пламени, посылающие во все стороны зеленоватые молнии. Одна пронеслась совсем рядом с Хароном, и он содрогнулся. Теперь я говорю себе, что не отдавал себе отчета в собственных действиях. Однако я знал, что Харон не в состоянии выдержать такого мощного удара энергии. Я знал! Харон двигался медленно, а воронка увеличивалась в размерах с головокружительной скоростью. В единую долю секунды ураган налетел на корабль и в следующее мгновение поглотил его. Он исчез так быстро! Я не знаю, что произошло с кораблем. Может быть, он расплавился или взорвался, или развалился на части, но мне точно известно, что спастись ему не удалось. Обломки остались по другую сторону нуль пространства. Если остались. Кольцо и мрак выглядят так же, как всегда. Ничего не изменилось. Это помогло мне забыть. Я ведь так хотел этого. Делать теперь? Узнают ли на Земле, что произошло? Прибудет ли сюда новый сменщик? Я так хочу домой! Карен, я... 18 июня. Мой сменщик сегодня стартовал с Земли. По крайней мере, я так думаю. Настенный календарь почему-то был неисправен, и я не знаю наверняка, какое сегодня число, но мне удалось его починить. Календарь не работал всего несколько часов, иначе я бы заметил. Так что мой сменщик уже в пути. Разумеется, пройдет не меньше 3 месяцев, прежде чем он сюда доберется. Но он прилетит. Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Второй вид одиночества» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.